выходящих из космопорта шоссе. Сейчас оно было пустое. На Новый Кувейт почти не прилетали корабли. Блокада. Мои родители хотели перебраться в столицу, сказал Леон. А если не удалось, то мы их будем искать. «Обязательно», — пообещал я. Минут 10 мы шагали по дороге. Ничего необычного, правда? Двое мальчишек-подростков, аккуратно одетые, даже немного причесанные. Мало ли почему идут пешком. Первая машина, ехавшая в город, снизила ход, но не остановилась. На нас молча и безучастно глазели двое мужчин с заднего сиденья. Водитель смотрел лишь на дорогу. Потом машина прибавила ходу и мчалась вперед. «Давай голосовать», — предложил Леон. «Мне что-то это не нравится». «Мне тоже», — согласился я. С тех пор, как мы оказались на Новом Кувейте, мы все время и во всем соглашались друг с другом, словно боялись поссориться хоть самую капельку. Все-таки мы были среди врагов на территории Иния. Проехали еще 3 машины, но не остановилась ни одна, хотя мы сигналили изо всех сил и даже не пытались нас рассмотреть. «Словно знают о нас», — предположил Леон. «Точно. Может, сойдем с дороги?» «Да не помешает», — кивнул Леон. Но мы не успели. Флайер летел так высоко, что мы не обращали на него внимания, пока он не зашел на посадку, прямо на дорогу метрах в 10 перед нами. Пилот даже включил форсаж, тормозя машину, и нас ощутимо толкнуло воздушной волной. «Мы просто идем в город», — сказал я спокойно. Из флайера выскочили 4, 3 мужчин и 1 женщина, все молодые и очень серьезные. «Здравствуйте, ребята», — сказала женщина, а глаза прямо прыгали по нам, настороженно и возмущенно. «Здравствуйте», — сказал я. Леон тоже буркнул что-то. «Почему вы не в школе?» — спросила женщина. Все 4 подошли к нам. Они вроде не боялись, но в то же время держались чуть поодаль. «Да что в нас такого необычного?» «Ну, — я покосился на Леона, — нас же отпустили, занятия кончились». Они переглянулись с таким удивлением, будто я сказал неслыханную глупость. «Что-то не так?» — вслух рассудила женщина. «Странно. Садитесь во флайер». Один из ее спутников выступил вперед, поднял руку с зажатым в ней приборчиком, направил на меня, потом на Леона. Приборчик издал свистящий звук. «Лечь и руки за голову!» — крикнула женщина. Мужчины доставали оружие, маленькие пистолеты, которые прятали где-то в карманах. «Стоять!» Леон присел на одно колено, наведя на них свой пистолет. Он успел быстрее. Женщина прыгнула на него, пытаясь повалить. Я едва успел выбросить вперед руку, и бич, вырвавшись с гибкой серебристой лентой, хлестнул женщину будто плетью. Она упала. Кто-то из мужчин все-таки достал пистолет. Леон начал стрелять. Негромкие хлопки слились в очередь, и вся троица повалилась на дорогу. Женщина лежала, не пытаясь встать, лишь с ненавистью смотрела на нас. А с неба своим пикировал еще один флайер. «Бежим, Леон!» — крикнул я, хватая его за плечо. «Ходу!» Леон несколько раз выстрелил вверх, будто пытаясь сбить флайер из шокового пистолета, и мы побежали быстро, как только могли. Что-то тяжелое и горячее толкнуло меня в спину. В животе булькнуло, к горлу подступил соленый ком. Ноги разъехались, я упал, больно ушибив коленки, и растянулся на горячем бетоне. Щека проехалась по шершавой поверхности бетона и вспыхнула болью. Сердце стучало все чаще и чаще. Рубашка быстро намокала кровью. Из последних сил я повернул голову и увидел в руках женщины бластер с еще дымящимся стволом. Потом наступила темнота. «Ну как?» — спросил Рамон. Вначале я посмотрел на свой живот, потер щеку, потом отключил нейрошунт и выбрался из кресла. В соседнем кресле заворочился Леон, мрачно глянул на меня и сказал, а мне ноги перебило. Небольшая комната, в которой мы находились, называлась виртуальным классом. Наверное, фаги тоже здесь учились. Окна были занавешены, горели неяркие лампы. Здесь было еще 5 кресел с виртуальными терминалами, но они сейчас пустовали. Только мы с Леоном и Рамон в кресле преподавателя. Я не знал, управлял он кем-то из наших врагов или мы сражались с программой, но спрашивать не хотелось. «Какие ошибки вы допустили?» — спросил Рамон. «Зря по дороге пошли», — сказал Леон. Рамон пожал плечами. «Какая разница, где бы вас схватили?» «Мы зря брали оружие», — признался я. «Невозможно сражаться вдвоем против армии», — Рамон кивнул.